Глава 11. Субботнее утро выдалось роскошным. Казалось, май совершенно передумал быть сереньким, сыпать дождями и решил развлечь москвичей, а также всех окружающих прекрасной погодой. Возможно, поэтому гости начали являться уже с самого утра. Деревня звала и манила, будто дудочка крысолова. Спустившись вниз около 9 утра, Маша обнаружила, что Егор пьет кофе не в одиночестве, а в компании Тараса. Тот вяло помахал Маше рукой и выдавил стандартное «привет». Вид у Тараса был несколько помятый, от былой элегантности не осталось и следа. На рубашке, явно не свежей, несколько пятен, брюки измялись, а свитера и вовсе нет. Эх, прощай, европейский лоск, радующий взгляд. «Доброе утро!» сказал Макаров чуть насмешливо, и стало ясно, что насмешка эта относится не к Маше, а к мятому Тарасу. «Утро, конечно, доброе», — согласилась Маша и села на свое место, однако вопросительно покосилась на Егора. Тарас сидел, подперев голову кулаком, и смотрел куда-то в пространство расфокусированным взором. «Мой брат», — пояснил Егор со смешком, — «решил приехать сюда прямо из ночного клуба. Даже чемодан в ночной клуб с собой взял». «Ну, предположим, чемодан я на танцпол с собой не брал», — пробормотал Тарас и потер лоб. «Видно было, что мужику тяжко. Чемодан я положил в багажник, а с утра, когда чуток протрезвел, сел за руль и доехал сюда. Думаю, здесь-то я и отосплюсь». «То есть вы ехали по городу в нетрезвом состоянии?» — не удержалась Маша. «Ну, я выпил это, как его, антипохмелин. И рассольчику немного бармен плеснул». «Сейчас тебе калерия еще нальет», — пообещал Егор. «Это было бы хорошо», — вяло обрадовался Тарас. «И кофе. Хотя нет, кофе, наверное, не нужно, я же спать собрался». «И часто вы так делаете?» — снова не удержалась Маша. «Что делаю?» — не понял Тарас. «Рассол после пьянки пью? Ну, в общем, каждый раз. Самое действенное народное средство. А вы что, не пробовали?» «Рассол? Почему? Пробовала?» — невозмутимо ответила Маша. «А вот пьяной за руль не садилась». «Слушайте, ветеринар», — простонал Тарас. «Давайте вы меня лечить как-нибудь потом будете, а? Я посплю, приду, склоню перед вами голову, и вы меня отчитаете. Я, конечно же, раскаюсь, что так плохо себя вел, и никогда-никогда больше не буду это повторять. Но сейчас можно я где-нибудь упаду, Егор, а?» «Только не здесь», — сказал Макаров. «Давай я тебя напою этим рассольчиком. Где эта калерия бродит? И потом отведу в спальню, ладно?» «Ладно», — кивнул Тарас и поморщился. Кивнул, видимо, зря. Маша пожала плечами и молча принялась за завтрак. Калерия готовила такие омлеты, что можно было съесть вместе с ними тарелку и вилку. В конце концов, кто она, Маша, такая, чтобы читать нотации этому Тарасу? Он что, изменит из-за этого образ жизни? Да никогда! Просто Маша ненавидела людей, которые садились за руль пьяными. Она, конечно, не врач скорой помощи, а, как верно отметил Тарас, ветеринар, однако все равно знала массу историй о том, как такие вот люди из ночных клубов ехали домой и приносили человеческие жертвы на своем пути. Через некоторое время Тарас убрел наверх, а Егор внимательно посмотрел на Машу. «Что, доставил он тебе пару неприятных минут?» «Думаю, по сравнению с теми неприятными минутами, что он доставляет тебе и тете Ире, это ерунда. Но все-таки вы, то есть родственники, можете как-то уговорить его не ездить пьяным?» «Ты знаешь», — задумчиво сказал Егор, — «пожалуй, я в первый раз вижу, чтобы он явился сюда в таком состоянии. Обычно Тарас не позволяет себе терять лицо. Он как самурай. Скорее сделает харакири, чем позволит другим увидеть себя пьяным и расхристанным». «Может, у него что-то случилось?» — предположила Маша. «Вполне возможно», — кивнул Егор. «Но мне он об этом ни словом не обмолвился. Тарас даже в таком состоянии себя очень хорошо контролирует. Слышала? Речь связная. Хотя вискарем от него разит за километр. Ладно, я попытаюсь потом поговорить с ним. Хотя...» — добавил он после секундного раздумья. Тарас всегда старается, чтобы у него все было отлично, и не любит ввязываться ни в какие авантюры». «Ну да, ну да», — ехидно заметила Маша. «А коучи всяких слушает». «А, ты читала его посты в соцсетях?» Догадался Егор. «Ну да. Там-то он, конечно, практически сам достиг статуса гуру. Я думаю, что Тарасу хотелось бы зашибать легкие деньги, но гораздо больше ему нравится, когда к нему прислушиваются. Поэтому... Может, его девушка бросила?» «Кстати, я так и не спросила у тебя. Все наши претенденты на звание вора. Они женаты, замужем? Кто-нибудь с кем-нибудь встречается?» «Про Вениамина я помню, ты говорил, что рядом с ним особо девушки не задерживаются, но вдруг что-то поменялось?» Егор подумал и покачал головой. «Насколько я знаю, на данный момент все птицы вольного полета. Хотя у Алены, конечно, парней немерено. Может, с кем-то и есть серьезные отношения. Веня ее дразнит связью с продюсером, но я не уверен, что он прав. Алена в чем-то девушка очень принципиальная. И делать карьеру через постель – не ее стиль. Тарас любит дам своих менять, причем расчетливо, даже отводит им какой-то срок. Вычитал у кого-то, что лучший срок для любви – 3 месяца, а потом послевкусие все более неприятное. Он считает, что со временем чувства притупляются, а новизна – это всегда волнующе. У Вениамина постоянной женщины не было, мне кажется, очень давно. В студенчестве он водил шашни с однокурсницами, однако с тех пор серьезных увлечений не было, кажется. Фаина же у нас вообще не от мира сего. Если она кого и выберет себе в спутнике жизни, полагаю, это будет, ну, очень незаурядная личность». «Я просто поняла, в чем причина наших неудач», — сказала Маша. «Несмотря на то, что это твои родственники, с которыми ты знаком всю жизнь, кроме того, что они пишут в интернете, мы фактически о них ничего не знаем. Доступность информации и все такое, но ты никогда не можешь предполагать, что скрывается под кучей сведений, которые на тебя вываливают. Информационный шум, скрывающий что угодно. Гора, под которой таится сундучок с сокровищами, или вонючее болото. Ты не узнаешь, пока не пророешь ход». «Прекрасная аналогия», — одобрил Егор. «И как ты предлагаешь рыть ходы?» «Ничего нового. Болтаем, смотрим, слушаем. Я человек новый, тем более ты представил меня как свою знакомую». «То есть?» — Маша усмехнулась. «Я вроде прислуга, но и не совсем прислуга. Иду туда, куда ведет меня Виконт. Но тут есть маленький нюанс. В последнее время Виконт идет туда, куда веду его я». «Да ты, я смотрю, совсем приручила котяру». «Это нужно нам для нашего заговора», — патетически провозгласила Маша. Остальные гости тоже не заставили себя долго ждать. Они явились не позднее полудня. И Фаина снова в черном. Правда, глаза на сей раз были подведены лиловым. И вялый Вениамин, и огненная Алена. В особняке было столько комнат, что места, конечно, хватило всем. Каждому досталось по собственному номеру. Маша помнила, как Ирина рассказывала, что ни одна из комнат ни за кем не закреплена. Однако родственники распределились по спальням быстро и без шума и выглядели очень довольными. Вениамин даже пошутил, что они тут как в пятизвездочной гостинице с индивидуальным обслуживанием. Хорошо, что его не слышал никто из помощников Ирины Валерьевны, а то, возможно, обиделся бы. Хотя Маша никогда не могла по ним сказать, обижаются ли они или нет, испытывают ли вообще какие-то чувства. На ее памяти чувства проявляла только Валентина Матвеевна, и чувство это было неприязнь к самой Маше, да и та после исчезла, скрытая под маской ледяной вежливости. Однако Маша здесь все-таки не гостья, а такая же наемная работница, как она. А вот Егор и четверо остальных – члены семьи. Тут, конечно, отношения разные, и бывает, что у прислуги появляются свои любимчики. Однако вся троица была подчеркнута вежлива, не более. На обед собрались все. Даже Тарас, который успел поспать пару часов и пришел в более-менее нормальное состояние. Кроме того, он принял душ, переоделся и за версту благоухал парфюмом. Парфюм перебивал запах перегара, однако Алена все равно учуяла. «О, Тарас, у тебя была бурная ночка?» — провозгласила она, когда кузен вошел в столовую. «Я смотрю, кто-то хорошо отрывается каждую пятницу». «Но в начале недели я огурцом», — отшутился Тарас. «Тусовался всю ночь?» — хихикнула Алена. «Да, на Рублевке новый клуб открылся, и я вот съездил». «Откуда у тебя деньги?» — подозрительно спросил Вениамин. Тарас хохотнул и хлопнул его по плечу, но тут же поморщился. Кажется, резкие движения до сих пор давались ему с трудом. «Эх, Венечка, далеко не деньги решают все. Многое зависит от открытости, коммуникабельности и умения заводить друзей». «Это ты сейчас Дейла Карнеги цитируешь, что ли?» — спросил Егор. Он положил себе на тарелку целую гору лобио. Калерия решила обратиться к грузинской кухне. И с энтузиазмом жевал. Маша им залюбовалась. Всегда приятно смотреть, как нравящийся тебе мужчина ест. «Нет, какой уж там Дейл Карнеги. Он основательно устарел. Теперь нужно общаться с людьми так, чтобы они становились твоими друзьями еще до того, как сами это поймут». Не очень понятно высказался Тарас. «И потом беззастенчиво пользоваться всем тем, что они тебе могут дать. Например, один мой недавний знакомый решил, что он хочет заработать много денег, и приложил для этого некие усилия». «Открыл свою онлайн-школу?» — спросила проницательная Алена. «Ну, типа того. Он, понимаешь ли, коуч, знает, как зарабатывать деньги и обучает этому других». «А, понятно, очередное разводилово», — отмахнулась Алена. «Ну почему же разводилово?» — слегка завелся Тарас. «Ведь именно он вчера пригласил меня пойти вместе с ним в этот новый клуб, куда, скажем так, далеко не каждого пускают». «Господи, что вы в этом всем находите?» — протянула Фаина. «Зачем вам все эти клубы, тусовки, когда истинная лежит в объятиях природы?» «Фаиночка, природы нам хватит за эти выходные выше крыши», — отмахнулся Тарас. Он налил себе стакан минералки, залпом выпил и тут же налил следующий. «А вечером пятницы, после того, как я ишачу 5 дней на работе, мне хочется тусовки, громкой музыки и моря алкоголя. После этого можно и на настоящее море, хотя здесь его, кажется, не наблюдается». «Ну, есть бассейн», — подсказала Алена. «Бассейн — это хорошо, я даже плавки взял. Венька, а ты купаться пойдешь?» «Купаться, купаться, это вряд ли. Вот позагорать можно, благо солнышко светит, как в Турции». Последнее слово Вениамин произнес с затаенной тоской. Маша решила, что последний отпуск он провел натурально в Турции. По горящей путевке, в отеле все включено. Турция сочеталась с Вениамином идеально. «Да, весна в этом году роскошная», — вздохнула Алена. «Я тоже купальник захватила. Кто не хочет купаться, сам дурак. Я вот намерена поплескаться в водичке». Она повернулась к Макарову. «И, кстати, как там тетя Ира? Ты ей передал благодарность за то, что она нас пригласила, Егор?» «Причем трижды», — кивнул тот, «чтобы она не чувствовала, что мы нагло пользуемся ее гостеприимством». «Лично я», — заявила Фаина, «приехала отдохнуть на лоне природы и, конечно, очень благодарна тете Ире за то, что она нам предоставила эту возможность. Не каждый день дождешься такого щедрого предложения от своего любимого родственника». «Ну, тетя Ира гораздо всех привечать», — сказал Тарас. «Она, конечно, очень добрая женщина, иногда даже слишком. Некоторых бы и на порог не пускать, но нет». «Это ты на кого намекаешь?» — вскинулся Вениамин. «Господи, Венечка, ну уж точно не на тебя! Что на тебя намекать? С тобой и так все ясно!» Скандал, может, и разгорелся бы, но тут Калерия принесла основные блюда, поэтому все оказались заняты более важными делами. Маша понимала, что следует быть настороже. Однако, что конкретно она должна расслышать в застольной болтовне? Кто-то с таинственным намеком скажет некое слово, и у Маши Троицкой в голове вспыхнет догадка. Останется вскочить, показать пальцем и завопить «Держи, вора!» Так что ли? Внезапно Маше снова показалось, что эта затея заранее обречена на провал. Они с Егором действительно не детективы. Придя к таким выводам, Маша немножко расстроилась, однако решила не унывать. Ведь день только начинался, и, возможно, дальнейшие события подскажут парочке деревенских детективов, куда двигаться дальше. Однако того, что произошло во второй половине дня, не ожидал никто.